Трансерферология. Злобный трансерфер. Да что же он такой злобный, этот транстервер? Ты сама порядочная транстерва. Я беспорядочная, метущаяся душа, а ты упорядоченный, ромбовидный транстерволог. Стервь, да стервь кругом, путь далеко лежит, в той стерви глухой загорал. Кто же там загорал-то? Закройщик, что ли? Помойщик. А, стервщик, конечно. С чего это вдруг помойщик станет загорать в стерви? Как-то на форуме проскользнуло высказывание о возможности использования методов трансерфинга с целью навредить кому-то. Мне почему-то кажется, что такое невозможно в принципе. Человек, желающий зла другому, скорее сам окажется на неблагоприятных линиях жизни, чем ему это действительно удастся. Что вы об этом думаете? Возможно, я ошибаюсь. Но внешнее намерение можно использовать во вред другим людям. Чем и занимаются всякого рода маги, даже не обязательно черные, а все, которые воздействуют на жизнь и судьбу человека без его ведома. Но только это уже не будет трансерфинг. Действительно, не трансерфинг, а магии не называют это внешним намерением. По крайней мере, они это объясняют иначе. Да и нельзя теперь все валить на внешнее намерение. Сам Зеланд не знает, как объяснить эти феномены. Для трансерфера даже нет смысла желать кому-то зла. Есть более простой путь – желать добра себе. Все трансерферы злобные, усыпили свою совесть, ампутировали чувство вины, никакой ответственности перед другими. Живут, видите ли, только так, как им хочется. Делают, что им хочется. И на все остальное, и на всех остальных им наплевать. На все остальное, на все деревянное и даже, страшно сказать, на все фарфоровое. А на фарфоровое даже не наплевать, а еще хуже. Действительно, хорошо живем. Завидуешь? А я добрая, белая и пушистая. И вовсе не плюю на всех, а поплевываю. С чего это гость взял, что все трансерферы злобные? И почему трансерфер должен брать на себя ответственность за тех, кто сам на себя же плюет? Думаю, что гость не простой, а подосланный. Маятники-то не дремлют. Мила. Приветствую всех. Я только начала изучать трансерфинг, но и у меня уже появились подобные мысли, как у гостя, правда, без обобщений. Объясню почему. Но сперва несколько слов о себе, если позволите, так как здесь впервые. Так сложилось, что у меня развелось восприятие голосов духов. И часто приходит много спонтанной информации, среди которой были и мысли, которые нашли свое подтверждение в трансерфинге. Я была предупреждена, что мне будет дано некое знание, и потом случайно на глаза попались эти книги, к которым неудержимо тянуло.